Братьям-разбойничкам Лют обрадовался как родным, да и те своего в нем признали сразу. Сидя за столом на облюбованном ими хуторе, Ян с удовольствием потягивал не самое дрянное пиво, неторопливо обсуждая житье-бытье. Ватага была небольшой, крупных дел не ворочила, так при корчме кормилась. Особо не зверствовали, на рожон не лезли, чтобы людей не отваживать и внимание властей не привлекать. Ян согласно кивал головой, сам он в свое время куда громче гулял. Были места, где его имя хорошо знали, и к себе он тогда брал не каждого, кому тихая жизнь противила или нужда на большак выгнала. Что ж, судьба, как дорогая девка, переборчива да переменчива. «Сыгранем?» — предложил Мешко, бывший за старшого. «Это на что же, на честное слово?» — усмехнулся Люд. «Деньги у него были, да только он ими светить не собирался». «Зачем? На монашка твоего». Люд между делом обмолвился, что парень вроде из монастыря сбежал от пострига, чтобы его вид и компания не вызывали подозрений. Он уже совсем было решил оставить здесь спасенного пацана. Не таскать же его с собой, к тому же за несколько часов у мальчишки поднялся настолько сильный жар, что пока он его нес, Люду жгло даже сквозь рубаху, там, где голова касалась плеча. Услышав предложение, я начнулся от своих же размышлений и подобрался. Сдурел? «Ох, давно я гладкой бабы не мял», — потянулся щуплый мужичонка с выступающими, как у грызуна, зубами. «Она без баби, как говорится, и рыбу раком», — заржал кто-то. «А что? Мальчишка миленький, нежный», — протянул Мешко. «За бабу сойдет. Разложим по-быстрому, от него не убудет». «Его, небось, святые отцы уже со всех сторон попробовали», — хохотнул, потряхивая костями в стаканчике ражей детина с многократно переломанным носом. «Нет». — внушительно произнес Люд, в светлых глазах снова злым дурманом замерцали огоньки. «Нет так нет», — усмехаясь, пожал плечами Мешко. Люд спокойно кивнул, но уже не распускался. Видать, их тут такая тоска, разбирая, что и дупло на деревянной чурке, кстати, пришлось бы. С разрешением или без, попользуют пацана, 8 на 1 не самый лучший расклад даже для оборотня. «Оно, конечно, он тебе никто, и звать его никак, да только это не повод, чтобы спокойно под всякую сволочь подкладывать. Ты его сюда приволок, тебе отвечать загнусь». Когда трое ребят поднялись, вроде как до ветру, он и не посмотрел в их сторону, продолжая с рассеянным видом следить за игрой. Чуткие уши уловили скрип петель, и Ян слегка улыбнулся. Якобы осторожные шаги направлялись вовсе не к общему столу, а туда, где за перегородкой лежал больной парень. Люд потянулся, поднялся, покачиваясь, и чересчур аккуратной походочкой направился в сени. Кивка Мешко он не видел, но ему того и не надо было. Убивать его, скорее всего, не собирались, поэтому и сам он особо не усердствовал. Резко развернувшись на пороге, попотчевал ближайшего незваного провожатого рукоятью ножа в зубы. Отпихнул с дороги, прыгнул на второго, со всего маху приложив затылком об пол. Поднимаясь, снова вломил первому физиономию и выкинул обоих во двор, задвинув засов. Выскочивших на шум остальных, Люд встретил, подпирая стену и поигрывая ножом. «Я своему слову ответчик. Нет, значит нет». Неизвестно, что хотел ответить ему Мешко, но в этот момент из-за кута послышалась возня и какой-то непонятный полузадушенный хрип. Он и Ян одновременно стали в проеме, одновременно охватили взглядом картину и даже забыли друг о друге. На полу валялось 2 тела в таких позах, что не оставалось сомнений, кто кого убил. Третий, собственно, издававший эти хрипящие звуки, методично вспарывал себе горло. А на лавке, опираясь на ходившие ходуном руки, поднялся отобранный лютом у инквизиторов отрок. Лицо его, блеклые пряди, облепившие тонкое чело, казалось, светились в темноте, а глаза — белые, словно источающие ядовитый туман. Ян слышал, как Мешко подался назад, требуя самострел. Боковым зрением ловил, как валится в липкую лужу тело охотника, блуд потешить. Но не мог оторвать взгляд от этих жутких глаз и сам не понимал, как он еще не развернулся, перекидываясь на ходу, и не умчался прочь, скуляя и подвывая. Да только все это и лже-монах удалось нелегко. Из носа поползла кровь, некоторое время он еще держался, сверляя людей бельмами, а потом со всхлипом, неуместно жалостливым, ткнулся ничком на лавку. Развернувшись на подкашивающихся ногах, Люд едва не носом уперся в направленные на него самострелы. А вот теперь точно будут убивать. Спустят болты в упор, любому конец, будь ты трижды оборотень. И уже не скрываясь, полоснул волчьим взглядом, оскалился с рыком, выпуская когти, прыгнул. По счастью, от такого зрелища даже у Мешко рука дрогнула. Болт лишь скользнул по боку, слегка царапав шкуру, а нож вытащить он уже не успел. Двое остальных только мешали друг другу в узких сенях, но и Люту тоже было неудобно. Он выпрямился, порванная рубаха сползала с плеч, по шее текла кровь из распоротого другим болтом уха. Ему удалось подгрести одного, загородившись как щитом, вовремя. Третий болт вошел тому в плечо. Люд для верности вывернул ему руку до хруста, толкнул вперед, насаживая на нож его приятеля, и завершил драку одним точным ударом, направив чей-то подобранный нож снизу вверх. Еще не все. Рванул засов. Снова опустился на лапы, перекидываясь уже полностью и выскакивая во двор. И с облегчением понял, что последние двое бандитов были людьми разумными и героями становиться не собирались, задав такого стрекача, что Люд их и волком бы не догнал. О том, что они вернутся, можно было не волноваться, но и задерживаться здесь было не след. От такой карусели туда-обратно все тело оборотня ломило, как будто его ногами отмолотили. Силы ушли вместе с боевой злостью. Ян едва смог вернуться в человеческий облик и в изнеможении привалился к стене. Стоял он так долго, переводя дух, потом кое-как доковылял до лошадиной поилки и морщись стал умываться. Слабость мешалась с досадой и злобой, а больше с усталостью. Устал он вот так зубами выгрызать себе право на жизнь, на волю, на то, что другие назовут достоинством. Как оно все одно за одно цепляется, подумалось ему, когда, приведя себя в подобие порядка, Ян перешагивал через тела. Нехотя подошел, мрачно рассматривая причину кутерьмы. Ведьмачонок все так же неловко лежал на лавке, бессильно свесив худую руку. Но ведь не привиделся же этот кошмарный взгляд с перепою. Никогда еще не приходилось волколаку не видеть подобное, не слышать о таком. Больше всего Яну хотелось последовать примеру оставшихся в живых разбойничков и никогда уже не видеть этого юнца с дьявольскими глазами. Нельзя не признаться, что мелькнула мыслишка добить ведьмину, пока не очнулся, а ну, как это он же крюк на своем спасителе попробовать захочет, да и мало ли еще на что способен. И тут на него словно водой плеснули. Видно, ты так привык в крови пачкаться, что одна лишняя капля уже значения не имеет. Сказано в Писании: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, такую и вам будут мерить». Каким судом его судить будут, если что, Люд знал слишком хорошо. Через такой суд он сиротой остался, да и сам уцелел только благодаря отцу Бенедикту. В чем парень виноват? В том, что защищался как мог? Ты-то сам много лучше. Словно торопясь загладить не случившуюся вину, я осторожно переложил юношу удобнее и начал приводить в чувство. Когда густые ресницы дернулись, едва не отпрянул, глаза у парня оказались страннее некуда. Зрачок и тонкий ободок по краю радужки чернющие, а сама радужка просто невероятного, даже не серого, а грязно-белого, амиантового цвета. Но только никакого колдовского тумана в них не было. Стоявшая там муть была самой обычной и называлась горячкой. «Не бойся, никто тебя не тронет больше. Ян уже не испытывал ничего, кроме жалости. Я тебя в обиду не дам». Веки дрогнули, опускаясь, но прежде он уловил какую-то странную тень мысли, которую не успел понять, однако на сердце снова стало неспокойно.